Подъезды и чистые подвалы с портвейном и игрой в бутылочку. Рок-группа 42-й Люберецкой школы, он играл там на ударных. С названием «Укус кобры» это название казалось тогда верхом оригинальности и эпатажа. И еще. Еще он почему-то много размышлял о Данилове. Он думал, как все-таки могло случиться, что юноша, писака, тогда все угадал. Все, вплоть до деталей. Даже километр шоссе совпал. До цели оставалось не более 10 километров. А целью, Козлов знал, был особняк на 74-м километре Минского шоссе. Нападение же произошло на 64-м. И номер квартиры, где проживал преступник, оказался верным. И зеленая копейка, брошенная рядом с расстрелянным джипом, тоже фигурировала в рассказе. Козлов был уверен, пацан никакого отношения к убийству не имеет, иначе его давно бы уже вычислила внутренняя ЧК империи Шеляринского, работавшая лучше, чем натуральная ЧК. Тогда как же он мог знать о том, что еще только произойдет? Ответ напрашивался сам собой. Парень ясновидец. Экстрасенс, каких никогда и нигде еще не бывало. На приеме в российском посольстве Козлов вдруг встретил Брюса Маккогена с 3-4 русскими. Те возвращались с рекламного фестиваля «Каннские львы». Даже сердце забилось в первый момент, а вдруг среди них Данилов. Мальчонки не было. Но Козлов спросил о нем Маккогена. Тот не удивился. Всем известна привязанность этих русских к старым дружбам. Брюс ответил, у парня все окей. Работает, учится, в компании на хорошем счету. Значит, размышлял Иван Степанович, вернувшись тишь своего особняка, Данилов сам пока не знает о своем даре. Не ведает, чем он владеет. И что же будет дальше? Дальше. Дальше. Не может ли он, Козлов, воспользоваться этими способностями? Даст слегка заработать парню и наживется на его таланте сам. Но как? Может быть, коль скоро Данилов так точно предсказал убийство и похищение 10 миллионов на 64-м километре, узнать у него, куда исчезли эти самые миллионы –